Глава 21. Из библиотеки мы не ушли. Нужно было хотя бы в общих чертах обсудить, как будем возвращать душу Винсана. Не знаю, что там себе напридумывал Люк, но он внезапно заявил, что в кошке, которая спит в моей комнате, не должно быть никаких посторонних мужских душ, ибо это неприлично. Винсан начал было говорить, что поскольку все равно на мне женится, то ничего неприличного в этом нет. Но Люк его даже слушать не стал, сразу предложил высказывать идеи о возвращении. Поскольку это Винсана интересовало намного больше, чем я, дурацкие мысли про женитьбу сразу исчезли, а сам владелец тела начал на удивление связно рассказывать о возможных способах. Напирал он на то, что родное тело непременно должно остаться живым и целым, что при некоторых надежных методах изгнания чужой души никак нельзя гарантировать. «В любом случае, сначала нужно изгнать захватчика», — заявил Люк, «а уж потом тебя вселять. Это лучше сделать одновременно», — опасливо заметил Винсан. «Беспризорное тело такое уязвимое. Для надежности надо бы оба заклинания совместить. Еще поправку на расстояние нельзя забывать», — влезла я, вспомнив про недавнюю ошибку при проведении ритуала. «Да, расстояние критично», — согласился Люк. «Уверен, вселенец не даст провести ритуал рядом с ним. Помешает, да еще так, что сами вылетим. А мне мое тело дорого». «Ночью надо», — влезла Сесиль со своим авторитетным мнением. «Ночью он наверняка спит». «Ерунда. Может, этот лжевинсан напротив ночью бодрствует? Кто нам расскажет о его распорядке дня? Не к прислуге же обращаться. А если ночью он не спит, засечет сразу». «Да даже если спит», — скептически сказала я. «Сигнальные артефакты никто не отменял. Не для того он захватывал тело, чтобы позволить его украсть». Чувствовала я себя несколько виноватой. Мы сейчас строили планы против того, кто собирался помочь моему брату. Правда, делал он это неизвестно из каких побуждений. Возможно, плата окажется куда выше, чем я рассчитываю. Да и у захваченного тела был хозяин, терроризирующий сейчас бедную кошечку, у которой может случиться нервный срыв. «Нет, я бы слова не сказала, вселись он во что-нибудь бесхозное, но вот так, выставив хозяина прочь...» Такое поведение говорило, что лжевинсан не слишком порядочен и щепетилен в достижении своих целей. И все же я чувствовала себя ужасно виноватой перед ним. «Ритуал проводим днем», — подытожил Люк. «Кстати, можно там, где Марго проводила свой. Расстояние как раз подходящее». «Марго проводила ритуал?» «Какой?» — заинтересовался Винсан. «Но сейчас это не имело никакого значения, да и рассказывать о запрещенных ритуалах посторонним и норам не стоит. Это сейчас он в котенке, а если все пойдет как надо, вернется назад, и тогда его слышать буду не только я». В то, что он будет молчать, не верилось. «Неважно», — отмахнулась я. «Все равно из этого ничего не получилось». «Да, даже книги не удалось рассмотреть. А ведь в одной была закладка. Возможно, вселенец отметил что-то важное». Картина как живая встала перед глазами. И внезапно я поняла, что точно видела эту книгу, но вспомнить название не выходило. «И все же мне кажется, ночью лучше», — пробурчал недовольный моим ответом Винсан. «Меньше посторонних глаз, меньше помех, больше вероятности, что тот не заметит». «Напротив, днем лучше», — не согласился Люк. «Если он будет чем-то отвлечен, ритуал может пройти для него незамеченным, что очень важно. Ни один из тех, что рассматривали, не мгновенного действия». «А мгновенные есть?» — спросила я. «Когда меня он из кошки вышвыривал, только по лбу стукнул, «А я уже вылетела и сразу к себе?» «Ты про это не рассказывала. Не думала, что важно. Я и не поняла толком, что он сделал. Стыдно, конечно, но у меня даже идей нет, как это можно устроить. Уж если Себастьян с его опытом, пусть по большей части теоретическим, не понял, как привязку к телу разорвали, то тебе стыдиться нечего», — категорично заявил Люк. «Будем отталкиваться из самого плохого варианта, что придется обходить защитные заклинания и сигнальные». Винсан, на удивление, не стал возмущенно вопить и ругаться, а потупился, словно ему и на самом деле было неловко за проявленную некомпетентность. Но не мог же тот Себастьян, что сейчас в его теле, провести ритуал за один миг. Должна была быть хоть минимальная подготовка. Это душу в тело можно вернуть коротким заклинанием, а выход души всегда сопровождается ритуалом, длинным или коротким, но не мгновенным. И как можно было его не заметить? Но смущался он недолго, почти тут же предложил. «Тогда его нужно чем-то отвлечь. Лучше всего Маргаритой, как я понимаю. Он на нее хорошо отвлекается». «Я против», — возмутился Люк. «Нельзя посылать на столь опасное задание хрупкую Инариту». «Мне эта идея тоже не нравилась, но не потому, что задание казалось опасным. Пока лже-Винсан не причинил мне ни малейшего вреда. Поэтому я даже при обсуждении нападения чувствую себя предательницей, а уж если придется лишать его жизни, пусть и в чужом теле...» «Вариантов мало». Хвост Сесиль воинственно взвился вверх. «Если никого больше не посвящать, а я против вовлечения еще кого-нибудь, то отвлекать придется либо Маргарите, либо тебе, в то время как второй проводит ритуал. И только так. Ритуал опаснее. Если отвлечение не сработает, прилетит ответка, и только богиня знает, какая». «Да, рассказывать никому нельзя», — согласился Люк. «Разве что к Каролине, но толку от нее». Я промолчала. «Да, помощи от Каролины ждать не приходится. Она не сможет помочь ни с отвлечением, ни с ритуалом, а каждый лишний знающий увеличивает вероятность того, что до спасения Шарля дело не дойдет. Себастьяна изгонят самым надежным способом, уничтожив тело». «Себастьяна». Странное дело, насколько непривлекательным казалось это имя, когда оно принадлежало Винсану настоящему, и каким чудесным кажется сейчас. Ручка на библиотечной двери задергалась. А потом раздался осторожный стук. «Люк, вы слишком долго с Маргаритой наедине, да еще в запертой библиотеке», — укоризненно сказала Инора Мюре. «Мы не наедине», — уверенно ответил Люк, даже не думая открывать дверь тетушки. «А кто там еще?» — удивилась она. «Как кто?» — он покосился на настороженно двигающего ушами котенка. «Сесиль, мы обсуждаем, что с ней делать дальше». Инора Мюре помолчала. Я даже на миг подумала, что она согласится с доводом Люка и уйдет. Но тут дверная ручка опять задергалась, и Нора недовольно сказала: «Присутствие кошки не делает ситуацию приличной. Почему бы вам не обсуждать Сесиль в гостиной? Тем более, что к Маргарите пришел Патрик, который богиня знает, что подумает, если она к нему не спустится». «Пусть думает», — предложил Люк. «Главное, чтобы плоды своих раздумий не выкладывал окружающим. Вряд ли стоит на это надеяться. Судя по тому, что он наябедничал Винсану, да». «Люк, да открой же, наконец, а то и я уже начинаю думать, орк знает что». «Действительно, Люк, ты компрометируешь Маргариту», — заметил Винсан. «А мы собираемся пожениться». «Не собираемся», — торопливо ответила я. «Вот как?» — оскорбленно сказала хозяйка дома, принявшая возглас на свой счет. «Ой, простите, это я не вам». Люк так и не встал с кресла, поэтому дверь пришлось открыть мне. «Простите, Инора Мюре». Она внимательно осмотрела сначала меня, пытаясь углядеть малейший беспорядок в одежде, потом все так же внимательно Люка. Под ее взглядом я невольно покраснела, поскольку наше поведение действительно казалось довольно подозрительным. Ни одна Энора в здравом уме не подумает, что мы заперлись в библиотеке, чтобы обсудить с котенком стратегию нападения на древнего магистра. Котенку, кстати, не было уделено ни малейшего внимания. «Дорогие мои», — проникновенно сказала Энора Мюре, явно разочарованная осмотром, «конечно, вы помолвлены, но жених и невеста — не муж и жена, поэтому прошу вас вести себя достойно. Во всяком случае, пока вы находитесь под моей крышей. Если пойдут сплетни, то меня это очень и очень расстроит». На мой взгляд, сейчас ее очень и очень расстроило как раз то, что она не нашла ни малейших признаков того, что мы с Люком целовались в столь удобном помещении. Но сказать такое, как Энора, радеющая за приличие, она, конечно же, не могла. «Мы проводили осмотр котенка», — возмутился Люк. «Что в этом неприличного?» «Вот это-то и обидно», — неопределенно сказала Энора Мюре куда-то в сторону. А потом мне с ласковой улыбкой. «Маргарита, так вы спуститесь к Патрику? Наверняка Люк сможет закончить осмотр Сесиль и без вас. Правда, я все равно уверена, что ничего вы в ней не высмотрите интересного, хоть по уши артефактами обмотайте». Котенок, наконец, был удостоен пренебрежительного взгляда, которому, впрочем, вполне соответствовал. Вид он имел несчастный, замученный, а кривые лапки и шерсть, примятая намотанным артефактом, привлекательности не добавляли. «Не смогу», — мрачно возразил Люк. «Мы друг друга поубиваем». И Нора Мюре окинула выразительным взглядом сначала племянника, потом котенка и сказала: «С моей стороны никаких возражений. Маргарита?» Возможно, она интересовалась, не буду ли я возражать, если останусь без кошки, так как та не справилась бы даже с обездвиженным Люком. Но я предпочла ответить: «Да, иду, Энора Мюре». Особого желания встречаться с Патриком не было, да и необходимости тоже. Но лучше поскорее покончить с неприятным визитом, а то Энора от нас не отстанет, а мы даже еще ничего не согласовали. Спускаясь по лестнице, я вдруг поняла, какую книгу видела, будучи в теле кошки, и почему она показалась знакомой. Точно такой же справочник был у нас дома, только ракурс для меня оказался непривычным, вот я не сразу и узнала. Цветовое восприятие кошек опять же отличается. Итак, Лже-Винсан изучал сведения об известнейших магах, практиковавших непосредственно до магических войн. Закладка торчала примерно в середине, значит, в зоне его интересов определенный маг, если только Себастьян просто не остановился на этом месте в процессе чтения. В любом случае, надо будет взглянуть, кто ему интересен. Помню я, конечно, только примерно, и все же больше, чем о двух-трех магах, просматривать не придется. В гостиную я вошла, полностью погруженная в свои мысли, и даже не сразу заметила Патрика. Он стоял у окна и при моем появлении резво выдвинулся на середину комнаты. «Маргарита, добрый день. Не слишком вы похожи на счастливую невесту?» «Нет, выглядите вы, конечно, прекрасно, как всегда, но это грусть в глазах, бледность на лице. Не поторопились ли с помолвкой?» «Может, ее просто тошнит от вас?» — нелюбезно предположила Каролина. «Как можно быть таким навязчивым? Ведь и слепому понятно, что мой брат куда лучше». «Разве что слепому». Гость выразительно на нее посмотрел, а вот тому, у кого на месте глаза... «Добрый день, Патрик», — прервала я их обмен любезностями. «Чем обязана вашему приходу? Я была уверена, что после того, как вы наябедничали на меня Винсану, вам будет стыдно здесь появиться». «Я наябедничал?» Патрик посмотрел неодобрительно. «Как вы можете так говорить? Я просто сказал, чтобы он не беспокоился об увезенном котенке. Тот оказался в прекрасных руках, и теперь ему ничего не грозит». «Положим», — Себастьян говорил совсем в других выражениях. «Не могу же я отвечать за то, что говорил другой Инор», — оскорбился Патрик. «Кстати, как там ваш найденыш?» «Надеюсь...» «Не надейтесь», — неприязненно перебила его Каролина. «Сесиль чувствует себя прекрасно и не нуждается в вашей продукции». Если Патрик этому огорчился, то не подал виду. Напротив, заявил, что очень рад, и не отпраздновать ли нам счастливое исцеление где-нибудь в приличном месте. Разумеется, без посторонних. При этом он посмотрел на Каролину не менее уничижительно, чем она на него чуть раньше. Та ему ответила, что если кто здесь посторонний, то он. После этого на меня внимания уже не обращали. Патрик и Каролина вполне были удовлетворены обществом друг друга, вдохновенно переругиваясь, что и отметила вошедшая Иннора Мюре. «Они явно неравнодушны друг к другу», — доверительно прошептала она. «Право не знаю, хорошо ли это? Слишком быстро Патрик меняет привязанности. Какая-нибудь непременно станет последней», — оптимистично предположила я. «Скажите, Иннора Мюре, в вашей библиотеке есть справочник по довоенным магам? Такой синенький томик с золотым тиснением и грифоном на крышке». Она задумалась, потом неуверенно сказала. «По-моему, где-то был. Библиотекой занимался покойный муж, знаете ли. Мне достаточно, чтобы там своевременно протирали пыль. Честно вам скажу, Маргарита». Она доверительно ко мне наклонилась. «Никогда не понимала этого увлечения супруга. Читал он одновременно только одну книгу. А ее можно и в городской библиотеке взять. А заводить дома такой полисборник, да еще и тратить на это огромные деньги, совсем неразумно. Особенно, когда книги стоят как попало. Ни по цвету, ни по размеру». Она осуждающе поджала губы и посмотрела на меня, ожидая согласия. Я вежливо улыбнулась и сказала: «Вы совершенно правы, Иннора Мюре, но если уж у вас столько книг, то вы не будете возражать, если я одну сниму с полки и посмотрю. Обещаю поставить ее туда же, откуда возьму». «Разумеется, милая», — вежливо улыбнулась Иннора. «Как я могу запретить что-то невесте Люка? Считайте, что это уже ваша библиотека. Могу даже преподнести ее в качестве свадебного подарка, если уж для вас настолько важны книги. Должна отметить, что меня в вашем возрасте намного больше привлекал будущий супруг. На книги не хватало ни времени, ни желания». Я забормотала о непомерной щедрости хозяйки дома, искренне надеясь, что ей не придет в голову делать свадебные подарки до самой свадьбы, которой никогда не будет.